Глава 15. «Спасибо, Ваше Величество!» — воскликнула я, дав себе пару секунд позлорадствовать. Уж больно возмущенным выглядел герцог. «Я тебе это припомню, Айрат», — услышала я его мысль, направленную на короля. «Ты хоть понимаешь, что сейчас начнется? Стоит новости выйти за пределы этой комнаты, как на Нини тут же накинется толпа жаждущих заполучить ее». «И ты будешь в их числе», — заметил король. «Представь себе, рай, женщину нужно завоевывать. Это не значит утащить в свой замок и запереть там, осыпав драгоценностями. Для меня опыт, как очаровать и соблазнить Леандию, был самым полезным. И да, я запрещаю тебе ставить на Ниниэлу метку, если она сама не позволит». Я усмехнулась про себя. «Это что должно случиться такого, чтобы я разрешила пометить себя, как корову?» Но радоваться долго мне не дали. Король кивнул в ответ на мою благодарность и сообщил. «Надеюсь, ты мудро распорядишься своей свободой. У тебя есть планы на дальнейшую жизнь? Помимо того, что ты здесь объявила, удалиться в обитель богини-матери и помогать страждущим». «Я еще не думала над этим, Ваше Величество», — осторожно ответила я. «По правде, пока только стезя жрицы кажется мне привлекательной». «Что тут скажешь? Если придется остаться в этом мире, я не хочу терять магию. А с учетом того, что все встреченные мужчины — эгоистичные шовинисты, и, выходя замуж, лишаешься единственного, что мне нравится здесь, выбор очевиден. Тем более, что, становясь жрицей, я не обязана давать обет служения богине раз и навсегда. Можно и мужа себе выбрать потом, через несколько лет, когда обо мне позабудут тут всякие герцоги и гороны. Если встречу нормального мужчину, конечно». «Хотя бы не отпускай ее пока из дворца», — продолжал мысленно возмущаться герцог. «Она должна быть под присмотром. Пусть Леандия сделает ее фрейлиной». «Возможно, ты удивишься, но я не диктую любимой женщине, кого ей держать в своем окружении. Можешь сам попросить королеву о том, чтобы назначить Ниниэлу фрейлиной. Как раз сейчас мы отправимся на прогулку. Ты идешь с нами. Дай девушке вздохнуть спокойно». «Ниниэлла, я приглашаю тебя на завтрашний бал, который состоится в честь урожая яблок», — улыбнулся мне король. «Мы с ее величеством будем рады видеть тебя». «Да, я вижу, как Нини спокойно задышала от твоего приглашения», — заметил герцог. «Бедняжка в ужасе». Да я и правда испугалась. Но не от перспективы идти на бал, а скорее от идеи герцога сделать меня фрейлиной. «Бал — это один вечер или ночь, вполне можно пережить. О служении королеве на неопределенно долгий срок. Королевским особам не отказывают. Если ее величество уступит просьбе герцога, придется мне стать придворной дамой. А такая участь может понравиться только человеку, который слабо представляет, что это значит. Поставит меня, к примеру, старшая фрейлина, выносить королевский горшок, и буду заниматься этим как миленькая. Ну а что, очень почетная должность по местным меркам». Вельможи деньги платят, чтобы ее получить. Но дело, конечно, не в заботе о чистоте предметов обихода. Если нужно, придется это делать без разговоров. Но вот то, что, будучи фрейлиной, я должна во всем следовать дворцовому регламенту, где каждая минута расписана и нет времени ни на что для себя, — это проблема. И говоря о том, что тот же герцог может появляться рядом хоть каждый день, да и Горан имеет доступ в королевскую резиденцию. Не забываем мы о прочих кандидатах в женихи, коих должно быть немало, охотников за магией и состоянием Ниниэллы. Но все это, конечно, я не сказала. Я присела в глубоком реверансе перед венценосными особами и произнесла: «Благодарю, Ваше Величество. Приглашение на королевский бал — это величайшая честь для безродной девушки вроде меня». Я специально напомнила о низком происхождении Нини, ведь, не будучи женой барона, она не являлась даже аристократкой. Это означало, по идее, что ей никак не светило стать фрейлиной. Если даже королева своей волей даст такую должность дочери купца, ее просто не примут остальные придворные дамы и будут всячески третировать. Не явно, конечно, но вполне успешно. И сделают жизнь во дворце невыносимой. «Вот и хорошо», — резюмировал король. «Тогда мы с ее величеством отправляемся на прогулку. Районар, составишь нам компанию?» «Конечно, Ваше Величество», — хмыкнул герцог. Он сделал шаг ко мне и произнес: «Скоро увидимся, Ниниэлла. Я буду с нетерпением ждать встречи». Не спрашивая, этот драконище захватил мою руку и прикоснулся к тыльной стороне кисти легким поцелуем. По коже побежали мурашки, и это не было неприятно, скорее, волнительно. Впрочем, поводов для волнения у меня и без того хватало. Горан сверлил горящим взглядом из-за спины принца, а король и вовсе напугал. Я услышала его мысль, адресованную принцу. «Нейтар, останься и позаботься о том, чтобы люди не смогли рассказать никому ничего лишнего. Твой дядя тут так сверкал измененными глазами, что его расовая принадлежность, боюсь, стала очевидна. Нинеллы тоже займись. Сотри ей лишние воспоминания». «Я не позволю проникать в разум моей пары», — взвился герцог. «Пока что она не признала тебя, а значит, может и не промолчать о том, кто ты на самом деле», — отрезал король. «Как эта девушка любит общаться с газетчиками, тебе известно и без меня. Ты на моей территории, рай, и будь добр подчиняться моим правилам. К тому же Нейтар будет осторожен, ты сам его учил». Говоря это, король предложил локоть королеве, и они направились к выходу. Герцог выпустил мою руку и нехотя пошел следом, бросив на меня прощальный взгляд, горящий фиолетовым огнем. «Отвечаешь головой, Нейтар!» — долетела до меня его мысль, адресованная принцу. «Конечно!» — вслух заявил тот, задумчиво глядя ему вслед. А я запоздало сообразила, что нужно было окликнуть герцога и напроситься с ним. Что за ступор на меня напал? Ведь сама слышала приказ короля. Это что, мне сейчас будут стирать воспоминания? Не хочу, да и это опасно. Кто знает, что может увидеть принц в моей памяти? Конечно, меня никто с собой не звал и не отпускал отсюда, но все же. «Горан, закрой дверь», — велел принц. Пока я тормозила, мы остались втроем. Телохранительница королевы ушла вслед за ней. «Да, ваше высочество», — откликнулся Стряпчий, выполнив приказ. «Ну зачем же так официально? Просто Нейтар, как когда-то в Академии. Здесь нет никого лишнего, а Нинелла все равно ничего не вспомнит». «Боюсь, это не так, Нейтар», — сообщил Горан. Он оглядел меня предвкушающе и вместе с тем злорадно. «У этой девушки самый сильный ментальный дар из тех, что я когда-либо встречал у людей. Полагаю, она даже может слышать ваши мысли». «А слышать наши мысли?» — удивленно приподнял брови принц. «Это правда, Нинелла? Ты настолько хороша в менталистике?» «Нет, конечно, ваше высочество», — воскликнула я. «Я даже не умею пользоваться даром, хотя мне говорили, что он у меня есть. Меня никто и никогда не учил магии». «Верю, что не учили. Зачем юной девушке, которая готовится стать женой и матерью, тратить время на такую ерунду, как магия?» — медленно произнес принц, делая несколько шагов мне навстречу. А я с трудом подавила желание отступить. Уж очень этот красивый молодой парень был похож на опасного хищника, который собрался поиграть со мной. И хотя герцог выглядел намного страшнее в своем обличии чешуйчатого гада, его я не боялась. А вот принц, хоть и не рычал, а улыбался, демонстрируя прекрасный ровный прикус, вызвал настоящую оторопь. Я смотрела на него, как кролик на удава, и не знала, как выпутываться. Вот же Горан, вот же удружил! «Это всего лишь мои догадки, Нейтар», — как раз подал голос Тряпчий. «Ну, догадки вполне обоснованные». «Простите, ваше высочество, но Горан говорит странные вещи», — заявила я. «Разумеется, я смотрела на вас и на ее величество, ведь решалась моя судьба». «За отцом и герцогом ты тоже наблюдала слишком уж внимательно», — заметил принц. Он повернулся к Горану. «Ты поэтому так хотел заполучить ее, чтобы она подарила тебе свой дар?» «Не только», — ответил тот. «Я был влюблен в Нини, а она меня не замечала. Я не был для нее хорош, без титула и не богат. Когда она пришла к моему отцу и заявила, что ее брак стал ошибкой, и она хочет избежать лап дракона, я понял, что это мой шанс. И ты решил, что я помогу тебе забрать ее у герцога?» «Ты дал мне обещание выполнить любую мою просьбу», — пожал плечами Горан. «К тому же я помню твои слова и о других драконах, и о герцоге. Ты говорил, что король его не жалует и едва терпит. Зачем отдавать ему то, что еще больше усилит его магию? Я, получив дар Нини, смогу принести короне больше пользы». «Я вам не мешаю», — осведомилась я, взбесившись не на шутку. «Или при дворе принято обсуждать девушку так, словно она предмет мебели?» «При дворе очень суровая школа, Нини», — сообщил принц, снова вернув внимание ко мне. «И вот тебе первый урок. Всегда держи лицо. Тут ты провалилась». «Мы общались мысленно», — пояснил Горан в ответ на мой вопросительный взгляд. «Его высочество смог убедиться, ты действительно слышишь мысли драконов». Я стояла и глупо хлопала глазами. «Ну как можно было так подставиться? Не удержать эмоции под контролем и не заметить очевидного?» «С королем и королевой ведь прекрасно получалось различать мысленную речь и диалоги вслух». «Но есть и хорошие новости», — продолжил Горан. «От дара Нини могут защитить обычные артефакты против ментального воздействия. Когда я надевал кольцо, она не могла проникнуть в мой разум. А вот ментальный усилитель способен сам повлиять на нее». Он счел нужным пояснить для меня. «Именно благодаря ему ты перестала различать мысленную речь и слова, произнесенные вслух». Горан достал кольцо с фиолетовым камнем и небольшую серебристую штуковину размером с брелок для ключей и предъявил их принцу. Тот взял артефакты и задумчиво покрутил в руке. «Все интереснее и интереснее», — усмехнулся его высочество, подвесив кольцо перед собой в воздухе и словно бы сканируя его взглядом. Серебристый брелок он, напротив, сжал между пальцами, и тут я поневоле отшатнулась. В мыслях Нейтера промелькнули образы тесных камер, где на стенах висели цепи, а рядом лежали пыточные приспособления. «И как же нам выяснить, на что еще способен твой дар, Ниниэлла? Может, сама расскажешь? Или что?» — поинтересовалась я. «Будете пытать?» «Есть простое, быстрое решение», — заявил Горан. «Привести в исполнение первоначальный план». «Поженить нас, и я, получив дар Нини, сам расскажу, как он проявляется. Нейтер, ведь я обученный маг и предан тебе, как никто. Став менталистом, я смогу принести еще больше пользы, клянусь». «Да ты вообще мастер клясться», — заметила я, поняв, что терять больше нечего, поинтересовалась. «Скажи, а как вышло, что ты обещал не причинять мне вреда и заботиться, а сам сдал все мои секреты?» «Я обещал заботиться о тебе как муж о жене», — выдал Горан. «Мне прекрасно известно, его высочество не сделает тебе ничего плохого. А что до секретов, так я служу принцу и обязан был рассказать о твоем даре, который должен стать моим». «Ни-ни». «Никто не собирается тебя пытать. Я бы никогда не подверг опасности свою будущую жену». «Я не выйду за тебя замуж». «А за кого ты собралась? За герцога? Он никогда не возьмет в жены такую, как ты. Я лучший для тебя вариант. Даже богиня в это верит». Горан сделал стремительный шаг вперед и схватил меня за руку. Взялся за широкий рукав белого платья и дернул его вверх, оголяя плечо, торжествующе заявил. «Так я и думал, метки больше нет!» «А ну, убери лапы!» — вскрикнула я, взбесившись окончательно. Все перестало иметь значение. И принц, и то, что мне вроде как надо скрывать свои способности. Чего скрывать, если все стало известно? Нас с Гораном окутало малиновое сияние, и парня внезапно тряхнуло. А потом он упал на пол, конвульсивно дернувшись. «Просто уясни себе раз и навсегда, я не выйду за тебя!» Зло процедила я. «Не пытайся больше ничего делать для этого, ясно?» «Как скажешь, Ни-ни», — проскрипел стряпчий каким-то неживым голосом. «И не называй меня Ни-ни», — по инерции возмутилась я. «Конечно, Ниниэлла», — произнес Горан. Стал понятно, с ним что-то не так. Глаза парня сделались пустыми, как у куклы. «Интересно», — в который раз произнес принц. Он подошел ближе и щелкнул перед лицом Горана пальцами, а потом посмотрел на меня. «Ты пробила его ментальные щиты, заставила отказаться от цели, которую он считал главной для себя». «Я не делала ничего такого», — возразила я. «Неужели?» — приподнял брови принц. «Надо же, ты даже веришь в свои слова». Он непонятно как оказался рядом, и я вдруг обнаружила, что меня держит за горло чешуйчатая лапа, а в кожу недвусмысленно упирается что-то острое. Как бы так намекнуть, что даже драконам не мешает стричь когти? «Ты действительно не обучена?» — спросил принц, как ни в чем не бывало. «Или тебя кто-то прислал?» «Ваше высочество!» — проскрипел Горан, пытаясь подняться с пола. «Нейтор, ее лучше не трогать. Наверное, герцог так и не снял свою метку, просто сделал ее невидимой». «Метки на Ниниэлле нет!» — откликнулся принц. Ты уверен, что дядя ее ставил? Думаю, Ниниэлла действительно не хочет, чтобы ты прикасался к ней. Вот ее магия реагирует. «Дядя?» — переспросил Горан с выражением изумления на лице. «О, я не говорил?» — удивился принц. «Районар Артрангор — брат короля. Этот факт тщательно скрывается, как и наша расовая принадлежность. Так что придется потом стереть тебе память. После того, как я прочту воспоминания Ниниэллы, нужно убедиться, что она та, за кого себя выдает. Уж очень не похожа на тупую куклу, какой ты ее описывал. Нини, ты сама все покажешь? Или мне применить силу?» Что за силу он имеет в виду, стало понятно очень скоро. Мою голову сдавило, словно тисками, а перед глазами замелькали картинки. Мои воспоминания в обратном порядке. Вот я снова прослушала разговор короля и герцога, вот принц беседует с королевой. Я иду по королевскому дворцу. Черт, он же сейчас все обо мне узнает. Не хочу! Протест был настолько силен, что я перестала себя контролировать. Снова. Уже знакомое малиновое свечение поднялось, запульсировало. Я поняла, что сейчас достанется уже принцу. А это будет нападение на королевскую особу. Вряд ли он посмеется, как герцог. Я попыталась остановить магию, но тщетно. Добилась лишь того, что малиновый свет не ударил в Нейтера, как в Горана, а мягко окутал его, поднял воздух и, что есть мочи, приложил лицом о пол. Я стояла, смотрела на двух поверженных противников и не знала, что теперь делать. «Что здесь произошло?» — раздалось от двери. «Ниниэлла!» В комнату, изумленно глядя на меня, стремительно вошел герцог. Только его мне не хватало для полного счастья.